Глава 5. Лекционный материал записывал Жорик. Он же его и разбирал по пунктам. Майор — опытный и хорошо разбирающийся в материале преподаватель. К тому же, видно, и летун от бога, раз лично решил за адмирала мне мстить. Гибель даже в симуляторе на 100% восприятия — то еще удовольствие, но отступать некуда. Не поймут. Жорик доложил, когда я облачался в скаф после окончания лекции. «Решили вывести на демонстрационные мониторы ваш бой. Ставки по академии ставить начинают. Ну так, неофициально. Твои согруппники разделились в своих симпатиях. 4 парня за тебя спорят до хрипоты с оппонентами. Они из бедных, и им импонирует твое противостояние с властимущими. Девица демонстративно против, но по их поведению видно, что разделить с тобой ложи никто бы не отказался. А пока...» «Выжидают?» — усмехнулся я. «Думают, что сегодня меня точно в дерьме изваляют с головой?» «Ну, не так уж, чтоб уж сильно. Это простой учебный бой, к тому же шансы равные. Ну вот даже наш подполковник, начальник академии и коновал-медик поставили на твой выигрыш. И поставили большие деньги. Нам в тотализатор никак не влезть, его официально нет, но...» «Жаль», — прошептал я. «Деньги бы нам точно не помешали». «Это точно!» — согласился со мной Искин. Вот и знакомое помещение тренажерного зала. Знакомый по прошлой учебе начальник отдела, улыбаясь, подошел ко мне. У меня с ним были весьма неплохие отношения. Все-таки я тут не раз и не два по ночам со стариками зависал. И бывало, что и сам начальник тренажеров присоединялся к нашим посиделкам и даже иногда выступал в учебных боях со мной в паре. Правда, мы почти всегда проигрывали. «Привет, Дэн! Опять отличился?» Усмехнувшись, принялся он проверять комплектность моего боевого скафа, при этом не забывая тихо, почти шепотом со мной беседовать. «Майор Тайн, барон и гуляка, недавно к нам прибыл из еще большей дыры, чем наша. Все его награды не боевые, ты планку видел? Но опытный чертяка. Ну, конечно, до уровня твоих инструкторов не дотягивает, больше все-таки теоретик. Но какой-то неправильный. Уже тут всех носом по полу поводил. Никто ему не соперник в спарринге на истребителях. Наш начальник академии прикрылся должностью. Он тут любовницей из обслуги решил обзавестись. Шикарная дама во всех отношениях и недоступная. А тут этот хмырь появился. У них, говорят, выяснение отношений чуть ли не до поединка чести дошло. Но вроде одумались и предложили выяснять отношения на тренажере, на 100% восприятии. Но наш подпол в последний момент съехал с темы, уступив право общения с дамой своему оппоненту, и теперь у них холодная фаза войны между друг другом». «А дама?» — усмехнулся я. «А, послала обоих в пешее сексуальное путешествие, и никто ей теперь не указ. Работает. Устроилась, кстати, на курсы. Тоже пилотом хочет стать, но учится не так, как ты, на малую авиацию, а на пилотирование малых космических кораблей. Хочет на фрегат замахнуться, а потом, потряся сиськами, может и в гвардию прорваться. Главное — выбрать того, кому надо дать». Я хмыкнул. «Вот вроде мужик о такую херню несет. Мужики, оказывается, еще худшие сплетники, чем бабы. А если еще и не дала, то и вовсе с говном смешает, и как первое блюдо в ресторане всем в своих баснях представлять ее будут». «Да. Трудно девчонке теперь отмыться будет. Жаль, видно, дама-то с характером. Но это не мое дело. Да и сержант не со злома девчонке говорит, а так, даже нотки восхищения проскальзывает. Значит, и ему зачет». «Майор — любитель маневренного боя. Тактика у него проста. Виражи и стрельба из любого положения, и самое удивительное, попадает же. Потому будь повнимательнее и хвост не подставляй. Выбор лег на истребителя последнего поколения. К-106 «Кульбит». Скоростной, из вооружения ракеты малого действия. Но есть и пара среднего радиуса атаки. Автоматическая пушка. Запас снарядов 1500 выстрелов. Энергоемкость ограничена часом работы. То есть, если постоянно держать движки в режиме близком к форсажу или сам форсаж, то у тебя будет время на то, чтобы прикончить майора минут 15. Он на это и ведет расчет. Энергию не бережет. Кстати, майор один бой так и выиграл. Почти не начиная его, как только начался отчет таймера боя, выпустил ракету по олуху, а тот привык по уставу действовать, и все. Вспышка и вываливание из капсулы обескураженного противника. Больше он ни разу, кстати, не соглашался на стопроцентное восприятие. А майор другие условия не воспринимает. У него теперь-то и противников нет, разве что курсантов раскатывает. Словом, которым нет возможности от учебных боев отказываться. Я на тебя свою зарплату в полном размере поставил. Проиграешь — будешь должен. А теперь вперед. Вон наш майор уже забрался в капсулу. Давай на предполетную полчаса. Что поделаешь? Реалистичность стопроцентная. — Стопроцентная? — уловил я главное. — А скажи-ка мне, друг, а личные приблуды типа щита, имеющиеся у пилота, электроникой учитываются? Тот изумленно посмотрел на меня. «Конечно! Это же почти реальный бой. Сможешь что применить? Тебе в плюс пойдет. Да и у майора, похоже, по-моему, тоже что-то есть за душой. Так что не расслабляйся!» «А это шанс!» «Согласен со мной и Жорик. Предполетная полностью на Искине. А пока я с ним общаюсь, обсуждая, возможно, на сегодня рисунок боя». «Посмотрел я на его бои. Они, в общем, в доступе. Ничего вскрывать не пришлось. Опытный, но рисковый. И правда, ресурс виртуального движка просто сжигает. Но снайпер... Не знаю, отчего у него точность попадания при маневрах на огромных скоростях очень высока. Наверное, тактика такая. Ракетами пользуется только в последний момент, когда противник практически обездвижен, но пульнуть может. Через 5 минут от силы 10 боя боекомплект пушки полностью истрачивает. Он дуэлянт, по сути, а не боец подразделения. Одиночка. Ас. Уверен, у него и боевых столкновений-то за всю службу реальных и не было, но он выработал для виртуального боя оптимальную форму ведения схватки. Весь расчет на внезапность и напор. Так даже двинутые архи не действуют, хотя в бою они собой не дорожат. «Что предлагаешь?» — спросил я. А у самого в голове тоже складывался, возможно, рисунок боя. Но как бы я ни предпринимал чего, всегда оказывался сбит. Обидно. «Надежда на щит. Но не тупо лететь, как в прошлый раз. Предлагаю вначале разгон, дав ему самому зайти сразу в хвост и перенести щит как самого корабля, так и наш, носимый на корму. А потом резко ударить по тормозам, когда он к нам на максимальное расстояние приблизится». Выдвигал Искин свое видение боя. «Среагировать у него вряд ли получится, а потом ему вдогонку среднюю ракету запулить. Даже если не получится полностью уничтожить, то уж щит точно собьем. Да и не ожидает он от нас такой подлянки. А потом...» «А потом я ему покажу, как нужно правильно умирать», — оскалился я, вспоминая, как в свое время меня мучили мои инструкторы, что искав древнего народа абсолютно не помогал. Впечатление незабываемое. «Обратный отсчет таймера подходит к нулю. При первой же секунде надо бы стартовать. Думаю, майор пожертвует своей самой мощной ракетой». «Итак, готовность. 5, 4, 3, 2». Сердце сжалось в предчувствии огромных нагрузок. «Форсаж». И вираж в сторону от противника. «Неплохо!» — раздался в голове голос Жорика. «Майор попытался выйти с тобой на связь. Все-таки он выступает как инструктор, но я связь полностью блокировал, чтобы он не имел возможности тебя своими подначками донимать. Растягивай свой щит на полный корпус истребителя. Вот и первая посылочка нам вроде 1000 снарядов. Щит просел на 5%. Ого! А мы-то подняли его неплохо, сказываются выученные базы по щитам. А теперь и поиграться можно. А определить наше состояние противник не может, оттого начинает нервничать». Очередная очередь прошила пространство буквально перед носом моего истребителя, заставив рвануться в сторону, вот только скорость я не сбавлял. Скаф позволял нивелировать все дополнительные нагрузки. «Еще 50 в сторону, неплохой пилотаж, малой!» — радовался Жорик. «Дашь покрутиться?» Я пожал плечами. Хотя и напряжен, но реальность поединка оказалась мне не столь пугающей. Стоило только действовать не по уставу, и у нашего противника рубит шаблон. Он выпускает уже 4-ю очередь, и все впустую. Даже щит не задел. а мы щит немного понизили. Все-таки моя личная защита действовала очень надежно, но он-то об этом и не знает. Да, он в меня и попасть-то не может, невзирая на его раскрученную меткость. У него третья степень изучения баз. Много попутного, но главного нет. А у нас почти пятый уровень. Чувствуешь разницу? И ты знаешь? На мое удивление, мало информации на офицера. Он вроде как и не существует. Или под колпаком сидит у СБ. Высказался Жорик. Да, но все-таки он нас гоняет сейчас, а не мы его. А по его данным... Я скривился. «Может, чей-то сынок? Вот и шифруется. К тому же характер у него, похоже, еще тот», — возразил я. «У него скоро и снарядов не будет, и он от нас в отрыв уйдет», — сделал предположение Искин. «Это будет расценено как проигрыш», — не согласился я. «Зато он избежит незабываемых ощущений при виртуальной гибели, которые обеспечивает капсула». — возразил мне Жора. — Наш бой идет 7 минут, а половину своего боекомплекта он уже истратил. Да и запас хода у нас реально больше 10 минут точно, даже при применении форсажа. Сделал паузу Жорик. — Ну что, давай провернем нашу задумку? — предложил Жора. — Твою задумку? — скривился я. Подставляться под удар желания не было, но и гоняться за ним до бесконечности тоже. «Погибать мне точно не хочется. Терпеть боль-то не тебе!» — уколол я его. «Я все рассчитал!» — радостный Искин источал уверенность и веру в свои слова. «Он уже вошел в раж. Дай ему приблизиться и хвост подставить. Только давай-ка переходи потом сразу на форсаж. Нечего казенное имущество беречь, пора уже устроить тут представление совсем другого рода». «А что? Даже если и грохнут, но и так видно, что я его реально сильнее. Обещаю, следующий бой с ним проведем в атаках. А пока надо его немного пристыдить, ведь видно, что он весьма тщеславен». «А если сильно?» — обидеться, — испугался я. Врагов у меня и так хватало с избытком. — Не уверен. Психотип сознания разумного не тот. Ему бы гвардейца быть, а он, как и ты, дальше истребители почему-то развиваться не стал. Проверил я его официальное досье свиток. Построчил, просвистел и не волнует. Но, на удивление, о нем мало информации. — Ладно, работаем, — согласился я. — Бери управление. Даю я команду Искину, а сам концентрируюсь на вооружении. Стрельба на виражах — это тоже серьезное занятие, и без помощи Жоры я вряд ли сам справлюсь. Добавляю скорость. Переношу все щиты на корму, включая стационарные, установленные на истребителе. Доворот. «Есть захват вооружением противника нашего аппарата!» — быстрый доклад Жоры. «Форсаж!» — кричит он. «Все. А теперь в отрыв. У меня запас больше, но и у противника еще есть время и боеприпасов достаточно, чтобы покончить со мной». «Фиксируй захват нас головкой наведения ракеты среднего действия. Нервничает. Нам бы тут и малой хватило за глаза. Двигатель в реверс. Держать на форсаже!» — закричал Искин. «Разорвет же нас!» — закричал я матом, выполняя действия со всей доступной скоростью. Со стороны, наверное, мой маневр смотрелся как резкая остановка в пространстве, а вот майор такого от меня ну никак не ожидал, и, сделав невероятный кульбит, чтобы избежать столкновения, просвистел мимо меня на всей скорости, получив для ускорения от меня в корму пару управляемых ракет малой дальности. Но выпущены они были не одновременно, а друг за другом с задержкой по времени в сотые доли секунды. «Преследование! Орудие к стрельбе готово!» — докладывает довольный Жорик. — Фиксируй попадание ракет. Первая сорвала щит, а вторая повредила один из двигателей, причем маневровых. Сменить направление противнику не судьба, он твой, Дэн. — Ну что же, мой, говоришь, посмотрим. Так ли хорош комбез у майора, интересно? Он просто обблюется или обосрется от перегрузок и боли, ко всему прочему. А дальше прицельная планка выставлена точно на кабину пилота. Бью короткими очередями с расстояния, чтобы во время разрыва не пострадал мой истребитель от осколков корабля противника. «Представляй, как он сейчас орёт!» — вырвал меня из дум о мщении Жора. «Не перестарайся, все-таки майор, а такое убийство очень похоже на форменное издевательство», — произнес радостный Жорик. «Меньше радоваться будет». С мстительной радостью не прекращаю я давить на гашетки до полного разрушения корабля противника. «Все! А теперь на базу! Тебе еще и посадку выполнять, а майор к этому времени придет в себя, а там видно будет, какую встречу он тебе сейчас организует». Встреча была что надо. Но меня встречал не противник по поединку, а начальник Академии лично, с кучей офицеров в придачу. По первым взглядам на толпу я понял. Сейчас меня будут линчевать. Подполковник уже открыл рот, набирая воздух для ора, как вдруг откуда-то сбоку протиснулось тело в полевом халате. Такие выдают в душе, когда надо выйти из него после водных процедур. Ого! А мой противник-то улыбается. Вот это номер. «А я тебе что говорил?» — раздался голос в голове. «Фанатик. Хотя такое обращение с твоей стороны пережить, но очень сложно. Его на руках из капсулы вытаскивали. Что говорит, комбез ни о чем. Теперь точно в скафе только летать на тренажере будет. Одна демонстрация, и всех сразу пробрало». «Если тебя так учили, то прими мои поздравления». С этими словами майор сгробастал меня в свои объятия. «Ты первый, кому я вообще проиграл за последние 10 лет». С восторгом громко кричал он, вызывая удивленные, непонимающие улыбки на лицах собравшихся в тренажерном зале военных. А один в погонах капитана и вовсе покрутил пальцем у виска. «Какой у тебя уровень изученных баз?» — спросил меня майор. «Почти 5-й». Только и смог я выдавить из себя. «Чувствуется. Так». Обратился он к кому-то из толпы. «Похоже, что у него тут и личный, то ли секретарь, то ли денщик имеется. Получить на меня базы, и я тоже буду добивать планку знаний до максимума, по своему направлению». И, посмотрев на хмурого начальника академии, спросил. «Ты не против?» Такая фамильярность между подполковником и майором никого не удивила. Видно, еще не так они между собой общались, когда бабу делили. Вот только в итоге она сама им фиги показывала. «Твое право. Хотя разве есть в этом смысл? Тебя же на малые космические корабли готовиться сюда вообще направили. А работа преподавателем — это твоя личная инициатива? Ну, Герни, что ты там скулишь? Не хочу я в гвардию. Она бесит не меньше, чем армейские, если и вовсе не больше. А тут я второго фана обнаружил. Жаль, его инструкторов не застал. Тебя отец всеми силами от этого знакомства удерживал. И только порадовался, когда старики прошение об отставке написали», — ответил начальник академии, видно, старому своему знакомому. «Но каков конец?» Майор перевел на меня восхищенный взгляд. «А ты сам-то часто так поединки заканчивал?» Я вздохнул, вздрогнув от воспоминаний. Видно, моя реакция на его вопрос не укрылась от присутствующих. «Обычно так и заканчивал, и только через месяц я перестал в обязательном порядке посещать нашу душевую комнату. А потом у меня появился скаф». Я развел руками в стороны, показывая, что так и отделался от страшно неприятных ощущений. «Понятно», — произнес майор и вновь крикнул своему помощнику. «Получить на меня скафандр!» И, поглядев на меня, а я еще раздеться не успел, с грустью продолжил. «Но вряд ли я где возьму такое чудо, какое надето на лейтенанта», — посмотрев на меня, задал вопрос. «А ведь ты вновь применил похожую тактику. Почти аналогично действовал так же, когда и адмирала подстрелил?» Я пожал плечами. «Есть что-то похожее, но не совсем. Я не хотел проиграть адмиралу и не хотел погибнуть. Но вместе с тем и убивать его не желал. Он просто мне выбора не оставил. И в итоге получилось, как получилось. С вами же мы маневрировали. И ваш постоянный обстрел...» Майор ухмыльнулся. «Да я и не попал-то в тебя почти ни разу. Никогда так паршиво стрельбу не выполнял, как сегодня». А потом кинул взгляд на собравшихся. «Так, господа, сегодня предлагаю за мой счет посетить заведение мадам Барляй. С ее отменной кухней, девочками, все за мой счет. Я уже отправил запрос и забронировал все заведение до утра. У нас все-таки тут почти война, да и на службу опаздывать неприлично. А вас?» Он перевел на меня взгляд. Я бы желал видеть на таком мероприятии в обязательном порядке. И глянув мне в глаза, или я это расценю как оскорбление аристократу со всеми вытекающими из этого последствиями. И добавил. Вы же не женаты еще? Понятно. Намек на толстое обстоятельство и закон — права невесты. Я усмехнулся. А вы, господин майор? Видно, такой наглости от меня он не ожидал. И зашелся в громком смехе. Как же меня достали эти пьянки. А мне казалось, что тебе нравится... Высказалась язва в виде голоса Искина. «И тут не пьянка, а офицерское собрание с бабами и выпивкой. И, заметь, начальник академии на тебя с надеждой смотрит. Видно, непрост наш майор. Очень непрост. И накопать на него ничего путного не могут о его прошлом. Только то, что он обронил, что он аристократ, а не простой дворянин». Поединка стоило бы избежать при любом раскладе. Я, улыбнувшись, с поклоном произнес: «Почту за честь, господин майор. И клинками постучать, и выпить неплохой коктейль за ваш счет. А чем вас развеселить, выбирайте сами. У меня и учебные клинки имеются, вместе со всем комплексом, если, конечно, это вас заинтересует». Все просто стояли, проглотив языки от удивления. Наглый лейтенант... Вроде как и вызов принимает, а вроде как и на дружескую вечеринку намекает. Эх, далеки вы, господа, от правил, царящих в столице империи. А вот майор все понял правильно. Видно, часто крутился он в тех кругах аристократии, где и мне довелось обтесаться. Ответный поклон. Причем выполнил он его так изящно, что и военный банный халат не помешал ему выглядеть очень элегантно и строго. «За предложение спасибо, учту. Но вначале все-таки дружеская попойка, да и поговорить в свободной обстановке стоит. Уж больно вы много вопросов к себе вызываете, а жениться я в ближайшее время точно не намерен», — добил меня барон. «Недовольный взгляд офицеров дам. А то... Я тоже что-то не горю желанием таким способом со свободой прощаться. Что же, видно, сегодня мне вновь не судьба домой добираться. Хотя... «Так во сколько назначен сей сабантуй?» — произнес я. «Да к восьми. Все и соберутся?» — улыбнувшись, ответил мой противник. «Тогда всего хорошего. А вы не будете ли против, если со мной будут сопровождающие?» — спросил я. Оставлять без присмотра свою тушку я был не намерен. «Как вам будет угодно. И было бы неплохо, чтобы это были дамы», — ответил он. «Всенепременнейшее. Снова поклон, и пора переодеваться. И на выход. Мне еще сегодня до дома добраться бы, и уже к вечеру опять в город вернуться. Отказывать в малости майора мне уже не хотелось. Уж больно он непрост был». Раз даже Жорик ничего о нем накопать в нете не мог. И при этом сам начальник академии знал его неплохо, раз у них такие понебратские отношения. И даже ссоры они могут себе спокойно позволять, несмотря на все последствия. Да и аристократ он. А это уже интересно. При выходе из академии меня никто не остановил и не окликнул. Час пополудни. Чтобы успеть на званный ужин, мне придется поторопиться, но скоростной режим передвижения по планете нарушать не будем. Успеваем. Дал команду на подъем из медкапсул наших девочек к нашему прилету. У тебя даже останется немного времени, чтобы потешить свою плоть. Ко времени окончания этих ваших приятных процедур подниму и Элю. Надеюсь, ты не оставишь ее вновь в одиночестве в этот вечер. Я бы не рискнул, конечно, — ответил я. «Ну, как ты себе это представляешь?» «Да легко!» — рассмеялся Жора. «Она понимает необходимость конспирации и умеет прятать себя, в том числе и от систем поиска зацикленных на любой Искин. Игрались мы с ней и Михой, мы и вдвоем не можем ее вычислить, она в разы сильнее своей мамаши. А потому не волнуйся, ревности с ее стороны можно не опасаться. Наверное». «Вот-вот, наверное». «А там гулянка, и мало ли, что может произойти», — проворчал я. «Поэтому своих онни ты берешь с собой?» — усмехнулся Жора. «В какой-то мере да. Прикроют, раз я пришел на вечеринку со своими девочками. Да и остальные не рискнут на меня заявить свои права». «Не уверен», — хмыкнул Жорик. «Особенно если вспомнить, какими глазами на тебя большинство баб смотрели, когда ты из тренажера вылез. Даже смотрели не на неженатого непонятного майора, который почти в неглиже в халате красовался, а именно на тебя, молокососа». Я пожал плечами. «Очень может быть. Но майор уже себя как-то проявил. Тем более, он даже у начальника академии даму отбил. Значит, девочки просто надеются на мою неопытность в вопросах взаимоотношения полов и надеются на легкий трофей. Тем более, почти все уже знают и о моем клане, и то, что я свободен от супружеских уз. К тому же я какой-никакой аристократ, как ни гляди». Хмык со стороны фантома, появившегося рядом с моим пилотским креслом. «Ладно, это частности. Но все-таки советовал бы тебе Элю одну в поместье не оставлять, обидеться. Но это мелочи на данный момент. Пока летим, надо бы и другие проблемы порешать». Фантом бросил на меня задумчивый взгляд. «Наш ремонтный лайнер вышел из гипера. И Динка, и Норис на связи. Сразу же пытались с тобой связаться, но ты был занят боем с майором. А у нас, как ни посмотри, почти час остался свободного, незанятого времени. И его надо бы правильно занять. А потому предлагаю вызвать на связь твоих вассалов. Что скажешь?» Я поморщился. Уж чего-чего, а видеть ненавистную рожу шамана мне уж больно не хотелось. Но Жорик прав. Отлынивать от своих обязанностей не стоит. Все-таки Норис старался только ради меня и при этом едва не погиб сам. Но между тем я спросил о другом. «Ты мониторишь, что происходит в нашем клане и с Памелой в частности? Что вообще в столице творится?» «Что творится?» — поморщился совсем по-человечески фантом Жора. «Да в принципе ничего нового. Клан развивается и работает в выбранном главой направлении, попытки ее заставить выйти замуж пока прекратились. Император вмешиваться не спешит, особенно после демонстративного включения в клан известнейшего аристократа вместе со всем его кланом. Если кто и недоволен, так это дочь герцога, твоя знакомая. Пожалуй, только она на тебя имела весьма устойчивые и спланированные планы. Но тебя под боком нет, до тебя так просто не добраться, поэтому грустит и злится. Хотя считаю, что в данном случае она очень неплохая для нас партия». «Вряд ли», — не согласился я. «Она уже входит в наш клан». «Да, но ты не являешься его главой, а потому оженить тебя на ней, как два пальца, ну, ты понял». «Понятно», — недовольно пробурчал я. «Что еще, кроме душевных переживаний этой девицы?» «Заводы начинают выпуск продукции на новых местах. Весь астероидный пояс с бывшими базами вояк и площадками под заводы почти уже освоен. Даже поговаривают, что не осталось свободного места для строительства новых цехов для предприятий, которые клан демонтировал в других системах Содружества. Принято решение на строительство большой станции, куда и всунут всех, кому на астероидах не хватило места. А таких, оказывается, получилось предостаточно. Памела жестко выдерживает выбранный курс на развитие клана, и после последних разработок никто с ней не пытается даже спорить». «Что ушастая?» Улыбнувшись, спросил я. «Молодец, сестренка, так держать. Дядя твой до сих пор в коме, но нейросеть установилась почти штатно. Почему почти? Да потому что неизвлекаемая она. В скором времени должен очнуться, а вот потом у нас могут возникнуть проблемы. Твой дядя не император ушастых. Он такие оплеухи вряд ли оставит без ответа, а потом начнет искать тебя с новой силой, и это проблема, но решаемая». «Что, опять его в сон уложишь?» — усмехнулся я. «Можно и так. Но проще объяснить ему, как он неправ, воспользовавшись способностью псиона. А для этого можно привлечь и своих девочек. В казни олигарха с твоей планеты они отлично выполнили свою роль и тебя, между прочим, спасли». «Дальше». Не стал я касаться и развивать опасную и неприятную для себя тему. «А дальше все, как и планировали. Помело сейчас в течение уже двух декад в столице не проживает и вообще отказалась от светской жизни и мельтешит между новыми стройками по разным системам столичного округа. Я удивленно приподнял бровь. Неужели личное присутствие главы клана там так уж необходимо? С сарказмом в голосе спросил я. Это ширма. Посольство ушастых добралось до столицы империи. И если первые дни Эленты проворачивали свои делишки в кабинете министров и при общении с самим императором, то сейчас начали настойчиво искать встречу с Памеллой, чего, естественно, ей пока не надо. Она ждет твою посылку в виде Норриса. Дина же убывает у нас в Академию, я прав? Я согласно кивнул. Вот. А Норрис в прикрытии твоей сестре. Но перед этим надо будет обязательно переговорить, что с одним, что со второй. Опасно, знаешь ли, сильно злить ушастых. А как ни крути, что Норрис, что Памела, это ниточка к тебе, и таких жертв нам точно не надо. Если ушастые закусят у дела, то... В ярости начнут копать любые выдвигаемые теории и по-любому зацепят странного брата Памела, так? — скривился я. — Да. — Плохо. Что же Норриса... И правда стоит проинструктировать и попросить слишком уж не калечить представителей дивного народа, — согласился я. Но вот не уверен, что нам это сильно поможет. Норрис бывает слишком импульсивным и сделать может так, что и про последствия своего поступка начнет думать только тогда, когда уже будет поздно. Я посмотрел на фантом Жорика. Тот просто развел руками в стороны и пожал плечами. С другой стороны... Ушастые так вцепились в Памеллу, что создается впечатление, что они ни перед чем не остановятся, пока не подомнут под себя весь клан, включая и тебя, — проговорил Искин. В таком случае считаю, что насилие будет оправданным, каким бы жутким оно ни было, иначе тебя просто сольют, босс. Я скривился. Вот же... И что предпринять, непонятно. — Что предлагаешь? — спросил я. «Я?» — фантом совсем как человек пожал плечами. «Я бы пустил все на самотек. Ведь, как ни посмотри, все равно от проблем отмахнуться нам с тобой не получится. Если ляжем под ушастых без боя, то и из тебя сделают просто раба, пускай живого, а если сцепиться с ними в драке, то есть шанс выжить». Все-таки на империю они нагло не попрут, хотя ситуация с олигархом говорит об обратном, но шанс выжить остается. В случае чего рванем на родину, а там можно будет ленты и уши накрутить. Что скажешь? Я усмехнулся. И как ты представляешь себе это бегство? И главное, на чем? У нас даже возможности вырваться с этой планеты нет, причем совсем. Зато есть в тебе почти влюбленные Милии, как начальник безопасности всея империи. Думаю, в твоем исчезновении она не откажет, и СБ будет провернуть это дельце намного легче, да и повод очень значимый для посещения далекой империи. Там законы старших рас силы не имеют, никто тебе ни в чем не заподозрит. Вариант? Конечно, вариант, — подумал я. Убежать и бросить все тут нажитое. А как же тогда Памела? Ну, впрочем, если добраться до новой империи и как-то посетить кабинет отца, то можно будет потом не только помочь сестренке, практически принцессе. Вариант. И он мне все больше и больше нравился. А можно выйти на начальника СБ своей империи и озадачить его своим спасением? Можно. Но не хотелось бы связываться, мало ли что может прийти в голову старому интригану. «Да. Дилемма. Так соединять с тобой Норриса, пока время есть?» — спросил меня Жорик. Я тяжко вздохнул. Похоже, не отвертеться мне от неприятного общения. Хотя не закрываться же в себе, да и простить надо учителя, он, небось, тоже мучится сейчас. И я кивнул. Один из обзорных экранов на пульте покрылся рябью, и вдруг... На экране веселая картина. Две склоненных в колено преклоненной позе фигуры, упертые головами в пол, а рядом... Я хмыкнул. Даже вон, своих восьмилапиков заставили принять позу подчинения. И молчок. «Они нас слышат», — раздался в голове голос Искина. «Пока сам не начнешь разговор, будут молчать. Посмотри на нового друга-шамана. Побольше Эли раза в два. За это время вымахал-то как. Впрочем, и неудивительно. У Нориса под боком и учитель есть. Посмотри, какая Динка-то довольная». «Посмотрел я по местной сети, прошерстив Искин. Чем они занимались весь полет? Из постели не вылезали и паучками своими занимались». Я испугался. «А если Помело со своими людьми докопается до наших тайн и увидит вон на записи, с кем общались новые ее знакомые в полете?» «Я уже все подчистил. Но не тупее же я тебя», — усмехнулся Жора. «Норис учился и не только общению с арахнидами, но и как женщин правильно приручать. А Динка в этом неплохо соображает, но ты в курсе». «Во гаденыш!» По душе царапнула. «Все-таки хороша плутовка, как ни крути. Красавица, уж какая опытная любовница. А главное, сама она от этого общения на уровне тел получает большое удовольствие и яркие эмоции. Но и Жорик прав. Надо что-нибудь сказать». «Встаньте! Чего тут напридумывали?» — через силу проговорил я. «Так-так. А Норис в себя пришел и выглядит отлично. И помолодел вроде. Все. Оттаяли вроде. А от подружки Динки и правда посыл обожания на меня налетел. Я его реально на таком расстоянии почувствовал. Вот это да!» «Присаживайтесь и поговорим, пока у меня время есть на это», — предложил я. Все. Уселись. Расположились на втиснутые в стены каюты кресла. Рахниды устроились рядом с хозяевами. И, если Динкина подружка уселась в ногах хозяйки, то братец моей Эльки нагло забрался Норису на руки и устроился у того на коленях. Всем видом показывают, что готовы к разговору. Ну что же, начнем. «Как перелет?» — спросил первое, что пришло на ум. «Нормально. Экипаж с расспросами не приставал. Да и виделись мы с ними нечасто, просто как ни в чем не бывало», — ответил шаман. «А вот с подарком учит обращаться. Умный и даже наглый. Хорошо хоть умеет прятаться. Это у них на уровне инстинктов заложено». Норис с любовью ладони провел по волосам своего визави. «Назвал-то хоть как?» — спросил я. «Гарри?» — просто ответил шаман. «Нравилось мне это имя. И телохранитель у меня когда-то был с таким же именем, который за меня жизнь отдал, когда пришлось с ушастыми». Норис погрустнел. И то, что делали с ушастыми, так в итоге и не озвучил. А вот меня, если честно, эта его оговорка немного напрягла. «Ушастые. А ведь я его и отправляю с ними на разборки. Может отыграть назад, пока возможность есть. Но как же тогда Помело? Не будет же она всю оставшуюся жизнь от назойливых длинноухих женихов бегать. Как ни крути, а ввязываться в разборки с представителями старшей расы все равно придется. Подумаю еще, а пока...» «А ты чего молчишь?» — обратился я к сидевшей в кресле, словно тень Динки. Та улыбнулась мне зовущей улыбкой и произнесла: «Скучала по тебе, вот и решила тоску с помощью Норриса забить». Вот же провокаторша. Одной фразой поставила нас с шаманом в стойку для броска. Нет, не получится у тебя нас стравить. Ведь видно, как куражится засранка. Ты смотри, в академии всех не перессорь. Тебя учиться туда отправляют, а не в качестве мины замедленного действия», — усмехнулся я на проделке провокаторши. «Лучше скажи, как успехи у нашего нового друга и его побратима». «Гарри — умный мальчик и очень сильный. Надеюсь, ты нашел возможность спасти подарок, оставленный тебе. Я все поняла уже потом, в виде, как развивается быстро Гарри». Я согласно кивнул. Похоже, списала она уже одну восьмилапую девчушку. «А вот не дождетесь». «Нормально. Хотя пришлось кое-куда для этого наведаться. Не скажу, что сильно понравилось. Но новое знакомство оказалось очень полезным, и не только в лечении Эли. Я так ее назвал». Эля. По буквам покатала у себя на языке Динка. Красивое имя и необычное. Рада, что у вас все хорошо сложилось. Только почему я не вижу вас вместе? Дома, в поместье. Отлеживается в медкапсуле, учит базы. Огорошил я ее небывалым сообщением. Базы? Вытаращили на меня все глаза. Я усмехнулся. Что, не ожидали? Да, базы. Но в случае с детьми надо быть очень аккуратными. И не забывайте про медкапсулу моего уровня и медрода к нему. У вас под рукой такого нет, но на будущее знайте о такой возможности. После вашего возвращения и с вашими друзьями что-то подобное проведем, но это потом. Неизвестно еще, когда вам придется возвращаться. А пока по задачам на ваше пребывание в столице. Ты, Динка, учишься. Медик нам очень нужен, таких условий на нашей планете нет. Не забывай, что ты принадлежишь клану. А потому все попытки, которые, несомненно, начнутся по поводу твоей службы в армии или флоте, отбрасывай, не задумываясь. Даже если что загудит, ты сразу же после обучения поступаешь в распоряжение главы клана. За твое обучение проплачены реальные деньги, и на тебя прав у вояк нет. Потому главное, сама не подставься, подписав, не думая, какой-нибудь документ, в том числе и в бумажной форме. Помни, деятелей таких в империи, особенно среди вояк, хватает. У Нориса ситуация попроще. Он напрямую будет подчиняться главе клана. На тебе, Норис, охрана Памелы, моей сестры, а по совместительству главы клана. Ты ведь забрал отобранный на свалке у залетного аресто комплект мечей. Кивок в ответ. Будь готов, что им придется воспользоваться. Ты теперь настоящий дворянин, а потому спокойно сможешь вступиться за честь главы своего клана. Впрочем, это мы с тобой раньше обговаривали. Главное, старайся не убивать без особой надобности. Нам враги на ровном месте не нужны. Но есть одна проблема. За Памелой начали охоту ушастые. Эленты хотят прибрать к рукам клан. Почему именно мы им понадобились, не знаю, хотя и есть кое-какие подозрения. Скажу сразу, видеть себя их рабом, по сути, у меня желания нет, как и у тебя, я вижу. А потому, если дойдет до поединка, а там зазор между вызовом и самим боем до нескольких дней бывает, то в любом случае вначале проконсультируешься у меня, как действовать. Но может получиться так, что если случится какая-нибудь заварушка и пропадет связь, то все решения на тебе. Главная задача — неприкосновенность Памелы, остальное — все второстепенно, вплоть до применения своих наработанных техник псиона. А это не обсуждается. Но если будет возможность выйти на связь со мной, то это должно быть у тебя в приоритете по отношению к другим решениям. Понятно? Вновь кивок. «По восьмилапикам ничего говорить не буду. Сами понимаете, что конспирация и еще раз конспирация. Не подставьте ни себя, ни главу клана. При возникновении чрезвычайных ситуаций во всем слушаться мою сестру. Если смогу, то сам к вам выберусь, если живым останусь. Корабль, на котором вы прибыли, поступает в ваше распоряжение. Такое завещание я уже составил и правильно его оформил. Его переоборудование и усовершенствование идет за счет моей доли в клане. Памела об этой стороне нашего договора будет в курсе. Если что-то со мной случается, корабль ваш. Как им распорядиться, решите сами. И, Норис, давай-ка ставь себе на обучение пилотские базы. Начинай с истребителей, и так по нарастающей. Корабль есть, а вот пилотов нет. При наборе экипажа старайтесь брать только желающих вступить в клан, в мой род, в частности. Как проводить клятву, ты, Норис, в курсе. Мне посторонние на моих кораблях не нужны, а пока учеба и еще раз учеба, и это касается всех. Сейчас парахнидом мой помощник скинет вам данные. Если получится, попробуйте уболтать Памелу на покупку подобной медкапсулы и дроида к нему. Как пользоваться ими в отношении наших паучков, мы свои наработки вам скинем. Вот, пожалуй, пока и все. А теперь поведайте-ка мне, как вы там время проводили в Гипере. И не надо стесняться. Что я там у нашей красавицы такого не видел? Поговорив еще с полчасика, вынужден был отключиться. Посадка. Посмеялись, пошутили, вызывая иногда неловкое покраснение на лицах ребят. Но я заметил, что такое непринужденное общение позволило полностью нивелировать всю неприязнь к Норрису, которая все это время мне портила жизнь. Вновь шаман мне стал учителем и одним из самых нужных моих друзей, вассалов и помощников. А вот его уточнение, что я позабросил занятия и не изучая полученную базу псиона, немного меня нервировали. Тон, каким он со мной разговаривал на эту тему, напомнил о прошлых занятиях и их последствиях. Но Норрис прав. Не нужно прикрываться отговорками. А то на баб время нахожу, а вот на учебу почему-то нет. Непорядок. И это стоило бы теперь поменять. А потому... Бедная Онни. Придется сильно регламентировать наше с ними общение. Но вот сейчас, именно в этот момент, я ни за что не променяю часик кувыркания в кровати с моими прекрасными помощницами, которые следят своими телами за моим душевным состоянием. Бой с превосходящими силами противника — это тебе не легкая прогулка. Я вот поэтому всегда работаю на тренажерах на максимально возможной шкале восприятия. Это чтобы не возникало чувства вседозволенности. Уж прости, Дэн, но твой расстрел, когда корабль был уже беспомощен, смахивает на полнейший садизм. Скит отхлебнул из бокала янтарной жидкости. То ли вино у него там налито, то ли другое спиртосодержащее пойло. Но вот уже второй час заведение, известное мадам, закрыто на спецобслуживание. Гуляет элита местного флота, пилоты и весь командный состав местной академии. И, надо заметить, что я не распорядился внести поправки в нейросети на предмет уменьшения ее воздействия на склонность организма к опьянению. Не я. И командую сегодня не я. Я скорее тут как разведчик по минному полю пробираюсь. Но благо майор сразу вырвал меня из цепких лапок местных подруг, и даже Онни не смогли остановить. Вот теперь общаемся. Причем майор потребовал, чтобы я его называл просто по имени. Впрочем, как и подполковник, начальник академии, который расположился рядом и сейчас наслаждался общением с моими девочками. Погибать, пускай виртуально, а в продвинутом тренировочном симуляторе очень больно. А потому из-за своих действий чувствуешь ответственность перед своим телом. Я же не мазохист, мне боль точно не нравится, — продолжил аристократ. Ну и имечко у майора. Скит. Ну и не такое во Вселенной можно встретить. Я немного опоздал и был за это вознагражден штрафной. Как объяснил подполковник, начальник академии по имени Герни, это традиция у всех вояк. Опоздал — получай объем выпитого всеми за это время. Причем проконтролировали, чтобы я дал команду нейросети снять ограничения на алкоголь. Но у меня-то ее нет. Повелись. Впрочем, я решил не жульничать, и Жорик пошел у меня на поводу. Тут же появились вокруг меня девчонки местные, я имею в виду, преподаватели офицеров Академии, причем больше всего изгалялась та дама, из-за которой между майором и подполковником едва не произошла дуэль. А ничего так, дамочка. Все при ней. И личико симпотное, и глазки блестят, и провокационный разрез в платье в районе необъятной груди. Реально, меня на нее повело. Умеет красавица пользоваться своими ресурсами, как надо. Остальные дамочки этой фурии и в подметки не годятся. Я даже слегка сравнил по внешности дам, с которыми у меня когда-то получилось пообщаться поближе, что сказать. Эта красотка точно на уровне. Даже, наверное, Мили точно затмила. А вот Ирен — навряд ли. Но обошлось. Меня вырвали из жаждущих лап охотниц за потенциальными женихами. И вот я уже битый час развлекаю высоких господ офицеров Академии. Даже медик, полковник Коновал, подходил. Но его, как и начальника Академии, волновал не я, а мои девочки. Вот уж кто тут фурор произвел, так это они. Местные красавицы, видя перед собой такие экземпляры, начинали теряться. И со стороны бросалась в глаза та разница между элитными девушками и всякими. Короче, как выражается кур, крестушками. А разговор у нас велся вокруг, что неудивительно. Пилотирование истребителей и самих устройств, ИТТХ, истребителей. Майор оказался очень интересным собеседником и совсем не снобом. Лихой, веселый и бесшабашный. Он тоже иногда косил глазом на моих сопровождающих, но отвлекаться о них вопросами не спешил. Чуть понизив голос и придвинув корпус в мою сторону, скит заговорщически подмигнул и шепотом произнес: «Мне тут по случаю перепала очень редкая и секретная база, выжимки из искусства пилотирования боевых летчиков архов. Наша разработка, не удивляйся. Просто все наблюдения свели в одну кучу, и к ней идет тоже секретная разработка для тренажеров. Те картинки, на которых обучают сейчас боевому пилотированию в войсках, с этой разработкой и рядом не стоят. Но меня удивляет, почему ее засекретили. Хотя...» Майор поморщился. «Наверное, боятся, что наработки по обучению и противостоянию этой техники пилотирования могут уйти к пиратам или, того хуже, любителям демократии в соседнюю империю. А они для нас на данный момент самые вероятные противники в будущей войне». Я с интересом посмотрел на майора. «Покажешь?» «А легко. Но предупреждаю, базу не ставить на обучение, она у меня одна. А вот в тренажере мы с тобой поработаем, и чур о нашем маленьком секрете никому». «А как же я? Я тоже такое хочу», — сделал я обиженное лицо. Скит развел руками в стороны. «Не в моих силах. Безопасность рулит. Даже у командующего местным флотом ничего подобного под рукой нет». «А как же тогда ты умудрился такое чудо в руки в собственное потребление получить?» «Не понял я». «Да и вообще, почему ты здесь с такими-то связями и знакомствами? И почему только майор?» Скит скривился и отмахнулся от меня свободной рукой. «То, что майор, это нормально. Мне лет-то всего ничего. И послужной список никакой. В гвардию я не хочу. А в столице меня никто не ждет. Вернее, ждут, конечно, но немного в другом статусе. Думаешь, почему я не хочу на малые и средние корабли переучиваться? Тут же в столицу переведут. Под крыло СБ». «Тебя? А за что такое удовольствие?» — не понял я. «Есть проблема, но только между нами. Папаня меня от опасностей старается оградить. Но не из-за особой сильной любви. У него одни бабы родились официально, а я бастард. В столице, когда еще учился, одного супчика на поединке прирезал, когда он намекнул на мое происхождение. Такая волна поднялась, но все зафиксировано было. В том числе и сам повод унижения. Отец потом из родственников того урода фарш сделал и без единого кредита оставил. Но все путем закона и суда. Причем никого особо-то и подкупать не пришлось. Уж больно все красиво сложилось и прозрачно с точки зрения законов империи. Но на меня следом четырежды покушения совершали. Но, как видишь, выжил. СБ тогда целый клан на ноль помножило, но многие выжили. Кто во фронтир смылся, кто в соседнюю империю, сразу почувствовав непреодолимую любовь к демократии, кто на старшие расы и шачить начал. В общем, разогнали, и меня заодно подальше от гвардии и столичных хлыщей отправили. Ссылка. В академию согласились перевести. Из еще худшей дыры, только при условии моей учебы. А я выдвинул условия моего преподавания. Но из-за чего там такая масть-то? Не понял я все равно ничего из туманных объяснений Скида. «Император мой родственник, и не скажу, что уж слишком дальний, а оставлять, и непонятно на кого мой клан, никто не хочет. Батя-то уже последнее омоложение лет так 40 назад прошел, а все баба рождается». Я пожал плечами, вспомнив сестренку и все, что связано с ее главенством в клане. «Ну и пускай баба во главе встанет. Чего тут такого?» Майор хмыкнул. «Я бы рад. Да устой. Обычаи, заветы предков. Наш род едва ли не старше рода императора, а потому, сам понимаешь, древние устои в клане рулят. Но и меня тоже к главенству не хотят подпускать, все-таки бастард. А вот ребенка от меня просто жаждут получить, но я не спешу. Отпрыска заделать? Да легко. Но из-за этого под венец переться к алтарю мне что-то влом. А по-другому с меня стрясти потомка не позволяют власть имущим традиции. Вот и сунули в ссылку под особый надзор». «А чего тогда через поединок тебя не оженят?» — вспомнил я свой собственный опыт общения с аристократами. Майор вновь скривился, словно чего-то кислого съел. Пытались. Как же? Но меня слишком хорошо учили, да и не соглашался я, лучше уж смерть. Бывали, знаешь ли, и у меня проигрыши, и даже рук лишали с помощью их усечения. Вот, смотри. Скит протянул ко мне свои ладони. Как новые. Но год меня подтирали и обмывали, уж больно мерзопакостные клинки были у моего противника. Тогда почему ты жив? — удивился я. А ты вон, у подполковника и спроси, чего он меня тогда не пришил. Даже выкуп не запросил, гнида. Теперь вот... Опять жест с разведенными в сторону руками. Однако... Ну и расклад. Да и подполковник тоже еще тот чудик, и с мечом, оказывается, мастак обращаться. Они еще и бабу едва на поединке не разыгрывали. А этот скит... Весьма резкий парень, не убиться не боится. Впрочем, он мне даже немного импонирует своей бесшабашностью и открытостью. «Так что, поможешь мне базу освоить?» — спросил он меня. Я даже кожей почувствовал нетерпение Жорика. Затаив дыхание, я спросил. «А ты еще не ставил ее на изучение?» Скит покачал головой. «Не было смысла. Там сразу обучение и закрепление материала надо делать, а без спарринг-партнера это просто бесполезно». «А она у тебя с собой?» Я чувствовал, что от нехватки воздуха начинает кружиться голова, и голос у меня каким-то дрожащим стал. «Да». «А что, хочешь глянуть содержание?» — спросил он. Я судорожно сделал долгожданный вдох, боясь спугнуть удачу. Конечно, Жорик мне тоже по всему нету рыскал, выискивая обобщенный опыт асов прошлого и настоящего, но ничего не шло. Наверное, в сравнении с выкладками специалистов на основании тысячелетних наблюдений за боевыми столкновениями с арахнидами. Я только гляну и ставить на обучение ничего не буду, клянусь тебе, — прохрипел я. Наверное, слишком взволнованным выглядел я, так что на нас с майором тут же обратили внимание как Онни, так и подполковник. Но вроде обошлось. И скит, улыбнувшись, пошарил у себя во внутренних карманах и выудил на свет Божий невзрачную коробочку. «Только просмотр. А я пока с твоими дамами пообщаюсь. А вдруг и заинтересую их своим обхождением и харизмой, да и уведу их у тебя». — пошутил он. — Полчаса у тебя есть. Я скажу, чтобы тебя не трогали, что ты под кайфом. Наверное, он был прав. Я был в экстазе, как, впрочем, и Жорик. Тот тут же предупредил. — Старайся не двигаться. По объему база внушительная. И прикрой глаза, и старайся ни на что не реагировать. Мне так будет легче по-быстрому провести копирование. И отключился. А я... Развалившись в удобном кресле, пытался отстраниться мысленно от всего, что происходило вокруг, понимая, что если у меня и Жорика получится задуманное, то я сегодня, несмотря ни на что, нажрусь от радости. Потом, очень возможно, что и поваляя эту неприступную красивую кралю, а он не меня прикроет. Как ни старайся отделить сознание, но вот когда тебя по-наглому начинают соблазнять, то тут уж как ни пытайся. А реагировать начинает мой молодой организм. Кому-то явно мешает жить мои воображаемые миллионы и аристократизм. Не знаю, как это выглядело со стороны, но очень похоже на то, что пока я имитировал отключку, в зале салона выключили свет, и начался обычный, присущий только аристократии вертеп. По-другому — оргия. А как еще назвать действие, когда человека, почти находящегося без сознания, начинают насиловать. Не скажу, сколько времени прошло, но явно в несколько раз больше, чем полчаса. Но вот почему ни Жорик, ни хозяин секретной базы знаний не пытается привести меня в чувство, хотя кто-то и пытается, путем попытки овладеть моим телом. Вначале знакомые ласки от Эленте, те очень уважают оральный секс. А затем кто-то и оседлать меня попытался. Что, впрочем, ей, надеюсь, что именно ей вполне удалось. В момент наивысшего наслаждения прорезался в голове голос Жоры. «Фуф, успел. Прости, босс, но пришлось девочек привлекать, чтобы майора на время из игры выключить. Изнасиловали они его вон, в отключке валяется у тебя в ногах». «А что я? Не открывая глаз, мысленно спросил Жору. «А вас, уважаемый, пришлось спасать. Уж больно много желающих оказалось по вашу маленькую тушку. Даже едва до драк между дамами не дошло, но несостоявшаяся любовница майора и подполковника одержала верх в борьбе за обладание вами, во всяком случае на сегодня. Да и действовала она очень решительно и с напором, а теперь и вовсе никого к вам не подпускает, в том числе и они. А те и не настаивают, видя, что ты в безопасности. Относительные, конечно. Очень похоже, что любовницей на стороне вы уже обзавелись, и многие вам в этом будут завидовать. Дама с гонором, и не без талантов, и тебя довела. И сама вон что на тебе вытворяла. Многие даже на запись поставили. Но я все нейросети уже почистил. Ни к чему нам такая популярность в сети. База по объему гигантская. Не уступает древней базе знаний псионов, но современная, конечно, оттого намного легче и быстрее получится ее усвоить. Пускай простит нас Норрис, но очень похоже на то, что в ближайшее время тебе будет чем заняться, а если сюда приплюсовать и работу на тренажере, то...» «Опять ночевать в академии придется?» — спросил я. «Думаю, что да. Кстати, наши девочки и начальника академии попотчевали. И, между прочим, договорились о будущем обучении в академии. За базы придется заплатить официально, а вот тренажеры и инструкторы в нашем полном распоряжении. Ничего, что я влез со своими идеями и реализовал их?» Немного волнуясь за мою реакцию, спросил меня Искин. Я усмехнулся про себя. А чего такого? Не жены вроде, пока они мне. Да и излишки энергии не с меня же любимого они испили. Пускай теперь и у майора, и у подполковника завтра голова раскалывается. Коль майор до сих пор не затребовал обратно себе свою базу, то находится в отключке, а значит, выдали они его по полной программе. Впрочем, как и самого начальника академии. А вот с этой назойливой дамой надо бы быть осторожным. То, что она проявила инициативу и отгородила от меня остальных желающих стать аристократками с помощью замужества, это, конечно, спасибо, но вот только такая бестактность, наглость и навязчивость в душе у меня вызывает логичное противление. «Проверь-ка ее на предмет принадлежности к СБ и другим структурам», — попросил я Искина. «Уж больно странно такое сильное ко мне влечение. Я, чай, не больно-то красавец». «Зато богат и аристократ. Залетит, и, возможно, удастся тебя на замужество раскрутить. Да и просто отпрыска своего ты точно без содержания не оставишь. Вот только обломится это ей. Главное, ничего не обещай сам. Не забывай, что нейросеть каждое твое слово фиксирует. А так пользуйся. Ты же хотел разжиться постоянной любовницей, окромя своих онни. Вот». Чем плоха кандидатура? А так могу сразу сказать, что за девочкой никого нет, и такое ее поведение очень ей не свойственно. Видно, и правда ва-банк пошла. К тому же, прости, дорогой, но она тебя малость испачкала. «Что значит испачкала?» — испугался я. «Девственница была», — усмехнулся Жорик. «Цени, какие жертвы ради тебя. А может, это любовь?» От такого заявления я быстро продрал глаза. Ну и экспозиция. Приглушенный свет в зале, медленная расслабляющая музыка со всех сторон, сладострастные стоны, мельтешение разноцветных огней, словно работает светомузыка. Ого! Вон, похоже, даже на полу клубок из тел. Да, умеют в этой дыре отдыхать. Но почему тогда дама-то до сих пор целка? Если тут такое времяпровождение в порядке вещей, а может, просто на хорошего хирурга нарвалась? Не похоже. Вон как изгибается. Это я еще почти одетый, только штаны спущены. А вот на самой даме из одежды только пара бретелек. А и правда хороша. А чего тут удивительного? При таком-то уровне медицины главное — бабки плати. Но подобная вечеринка, конечно, в новинку мне, но нравится. Сразу вспоминается памятное свидание с Милой и ее помощницей у меня на яхте. А девочка-то, похоже, под кайфом, да и употребила ерунду. Но хватит уже отвлекаться на подобные мелочи. пора. Пора тоже втягиваться в это веселье. А кому читать мне нотации завтра, у меня точно есть. Не представляю, как бы я высидел все занятия сегодня, если бы меня не подлечил Журик. Последствия вчерашней оргии сказались и на мне. Теперь я для всех свой. И пил, и с девчонками, вернее, с одной девчонкой зажигал, и не скуп, и не жадный. Он не вчера по полной, с моего молчаливого согласия, оторвались. Вон как до сих пор от счастья светятся. Впрочем, они сегодня тоже были на первом занятии, причем в моей же группе. Сначала малая авиация, и только затем по нарастающей. Подполковник с утра словно с похмела, закрылся у себя в кабинете и, видно, отлеживается. Майору не повезло. Он у нас препод. Ему хуже всех, к тому же намного, но держится. После обеда даже в тренажер меня умудрился загнать и показал, что за разработка там такая секретная, которой мне вчера вечером хвастался. Похоже, что из всех, кто вчера со мной был в веселом заведении, я единственный более-менее, кто себя нормально чувствует. Ну, может, кроме медика. Этот шельмец с утра успел в медкапсуле уже полежать, а вот остальным — не судьба. Моя новая знакомая, к моему удивлению, чувствовала себя полностью разбитой. А что удивительного? Потеряла девственность. Так еще и пьяной я ее не оставил в покое, чтобы хоть немного причинное место поджило. Изверг. Но удовольствие получил на весь семестр вперед. Гаремов, конечно, у меня нет. И постоянной любовницы тоже только кандидатка на эту вакансию. Разве что Ирен обещалась подъехать. Но как убыла по своим каким-то важным делам, так и пропала с концами. Милли тоже, похоже, обо мне забыла, ни ответа, ни привета. А первая моя девочка и того более даже о себе через подружку не сообщала, когда место добралась. Впрочем, что не делается, все к лучшему. Вот и новая пассия у меня, причем ведь экземплярчик-то что надо. Все при ней, и сиси, и попа, и, главное, чего не ожидал, умна не по годам. Ведет себя как недотрога, а вчера такое вытворяла. Неудивительно, что сильно в душу запало. Но для серьезных отношений ни у меня желания, ни у нее возможности пока нет. Она учится, и у меня времени в обрез. Самое веселое получилось утром, когда проснулись на том же месте возле моего кресла, причем на полу и голые. Ковер очень мягкий и пол темный. Да и утренний секс никто не отменял. Правда, уже на трезвую голову. Уж много прижимок было с ее стороны. Туда нельзя, сюда нельзя, тут не трогай, там не целуй. Стесняется очаровашка. Вот во время утреннего секса и познакомились. Зовут даму Тани. Она дворянка с какого-то дикого мира, где царствует в обществе матерый матриархат. И подчиняться мужчине женщин того мира никто не учил. И теперь она считает меня своим трофеем, как, впрочем, и я ее. На то мы разошлись. Вот только чувствую, что принесет это вчерашнее похождение для меня много головной боли. А вон каким злым взглядом она прошлась по моим онне, которые подошли сопроводить меня в академию. Да и в академии Таня не отрывала от стройных девочек, стоящих у меня за спиной взгляда, полного ненависти. Мне только таких проблем не хватало. Еще чего доброго решит похитить меня, как жениха. Говорят, на некоторых планетах, где правит матриархат, женщины воруют себе будущих спутников жизни, и очень часто, даже не спрашивая согласия последних. Зато теперь все при встрече со мной улыбаются, смеются, о чем-то спрашивают, и уже никого не волнует, что когда-то они называли меня выскочкой и наглым авантюристом. Позабыли и о гибели адмирала от моих рук. Но, как оказалось, не все, но об этом потом. Наработки по пилотажу асов арахнидов меня очень впечатлили. Да, провели учебный бой, один. Мы в паре с майором, а против нас пара противника. Вначале сбили скида, потом по полной досталось и мне. Увы, обделался. Как удалось майору выставить на тренажере процент восприятия на десятку больше сотни, не пойму. Но ощущения были незабываемые. Я не только обливался, но вы и не удержался. Пришлось в срочном порядке составлять компанию скиду в помещении местной сауны и душа, а потом отправлять на очистку скаф. «Теперь ты понимаешь, как мы слабы против такого противника?» Сидя в раздевалке после контрастного душа, вещал майор. «Они нас в два захода разделали, а ведь мы как по писанному работали, не отходя от номенклатурного строения боя, принятого во флоте. Я специально настоял на том, чтобы ты свои фортели не выкидывал. Зная, что можно было и по-другому вести и начинать бой, сам уже этому научился, но хотел тебе показать на практике, как тупы наши начальники в столице, которые спускают по команде такие циркуляры для боевого применения. Идиоты. Пилот, он либо пилот от Бога, либо просто прилежный исполнитель. Но пилот — это художник, который сам вырабатывает свой стиль искусства полета. Если у него есть к этому талант, он живой. Простой пример — твои бывшие инструкторы. А вот если нет, то и побед нет. Ибо гибнет такое мясо пачками». Я слушал Скида, а сам наблюдал за Элькой, которая изучала строение тела полуголого майора. Сауна и сам душ уже протестирован. И теперь вот и внешнее строение человека заинтересовало Арахниду. Хотя чего уж там уже изучать. Душ дома она со мной на руках принимает, а вчера познала, как выглядит человеческая любовь. Не скажу, что ей это понравилось, но все-таки ребенок как-то уж больно спокойно к подобной картине отнеслась. Со слов Жоры, Эля много чего вчера наворотила, когда половина народа в отрубе была. И потрогала, и пальчики, куда не следовало ребенку лезть, вставляла. Все в качестве изучения мира. Умная. Да и базу естествознания Жорик ей закачать успел. Оттого и вопросов мало ребенок задает. Но осадочек все-таки на душе у меня остался. Ведь чувствовал, что не стоит на пьянку тянуть с собой еще и ее. Но Жорик убедил. И сегодня я вместе с малой впервые внутри тренажера сидел. Причем нашу гибель... Хоть и виртуальную она тоже пережила и, со слов Искина, пребывала в шоке. Будет о чем на пути домой поговорить. Вчера, кстати, прибыла долгожданная посылка от Мили. Андроид. Тоша принял и ничего предпринимать не стал. Ждет нашего появления. То-то вон Жорик такое нетерпение проявляет. Ведь уже все изучил и саму посылку, и тару, где андроид находится. Но хочется руками пощупать. А не через датчики Тохи и Медроида, картинку о происходящем получать. Теперь будем ждать нейросеть. А затем, даже не знаю, чего там замутил Жорик и его новый страшный знакомый, но думать об этом у меня времени нет. Надеюсь, выживу с такими компаньонами. Ком проблем буквально захлестывает. А тут похоже, что и вояки мной сильно заинтересовались. Я тут уже прикидывал вероятность призыва меня в армию. И могу сказать следующее. Объявят готовность «военная опасность» и все. Появится в войсках на одного капитана больше. А вот мне бы очень этого хотелось избежать. Майор еще о чем-то там долго разглагольствовал, но всю суть своих слов можно было высказать коротко, и сводилась она к следующему: «Мы в дерьме». И это похоже на правду. Неудивительно теперь, почему арахниды наши эскадры иногда под орех разделывают. Скрывая скорлупы брони больших кораблей на раз, теперь-то понятно, чем достигается их преимущество в контактном бое с нашими пилотами. Что фрегатов, что кораблей побольше, вот только непонятна реакция начальства из столицы. Если есть такие выводы и наработки, то почему, о боги, никто ничего не делает, а все выводы к тому же тупо секретят? Бред. Или плановая диверсия и вредительство. А вот интересно, знает ли об этом Мили? Надо бы ее, наверное, проинформировать, пускай там у себя в столице правильные вопросы кому следует задаст. Но понятно одно. Во многом виновато командование гвардии. Если вносить поправки в структуру флота и менять полностью запланированный рисунок возможного боя, тогда пилоты фрегатов окажутся почти не у дел. Да и они грозная сила, но их намного меньше, чем у тех же штурмовиков или истребителей противника. Похоже на то, что вояки давно по-настоящему не воевали, и крови видели мало. А то бы уже давно хоть какие-нибудь перемены и поправки в обучении и комплектации флота произошли. Но пока молчок. Информация важная в секрете. То есть к массовому потреблению, изучению и тренировкам ее почему-то не допускают. А в итоге флот империи становится очень уязвим. Все. Опять я так и не добрался до мастерской. Хотя тут идти пару минут, ну, может быть, чуть больше. 15. Но тратить время на посещение ребят ни я, ни Жора не хотим. Нашим девочкам все равно, они в восторге от вчерашнего вечера и ночи, что от сегодняшних занятий и первого посещения тренажеров тоже. Им, правда, даже взлететь не давали. Но вот плановую предполетную разрешили под присмотром провести. Теперь у меня есть с кем посещать занятия. Впрочем, по расчету времени придется с девчонками в одной группе всего месяц провести, а потом наши дорожки разойдутся. Им на малые космические корабли, а у меня своя личная программа подготовки. Благо и инструктор тоже считает, что пока никого больше к нашим дополнительным занятиям он привлекать не будет. До дома час полета осталось. А вот Жорик от чего-то сегодня уж слишком молчалив. У меня на руках комок посапывающий. Элли прикорнуть решила, пригревшись на моих коленях. Рядом девочки. Блондинка массаж спины делает. Чувствую себя малость виноватым. Все-таки измена налицо, как и с моей стороны. Но я-то хозяин. А вот что они вчера творили, потому и молчат. Хотя, похоже, что энергии на пару декад затарились. «Чего молчишь, Жорик?» — спросил я Искина. «Завидую просто». Печальный вздох. «Мог бы уже скоро к тебе в твоих похождениях присоединиться, а тут...» «Так, может, плюнуть на этого безумца и все?» Сразу понял я, что имеет в виду Жора. «Нельзя. Я обещал. И пускай планирую немного доработать договоренности, но в целом я их нарушать не намерен и тебе не советую. Это большие возможности, за которыми все гоняться будут. Представляешь, какое разочарование ждет всех, когда на секретной учебной базе мятежников ничего существенного обнаружено не будет. И к тому же все оставшееся будет уничтожено». «Но ты же понимаешь, что твой новый знакомец попытается нас использовать в своих целях?» — спросил с напором я. «Уверен, он припрячет все, в том числе и наработки, опасные для всего человечества. Я просто надеюсь на это», — изумил меня своим ответом Искин. «Он не понимает, что я его буду полностью контролировать. Все-таки Кач, какой бы сволочью ни был выдающийся ученый, а в тандеме его разработки и наработка мятежников дают поистине небывалые возможности, пройти которые мятежному Искину будет не судьба. Кстати, твой дядя пришел в себя, но пока его держат в медкапсуле, но предупреждаю сразу, с этого дня надо быть очень аккуратными». Я согласно кивнул. «Проверил почту, нейросеть на подходе. Наш дроид проверяет возможность проведения операции по ее установке. У тебя медтехник изучен в 3-м уровне. Поможешь? Это для тебя практика, все-таки и Искину, и королеве нашей тоже тебе проводить установку, да и мультам. Их в нейросеть не потянешь, но это частности. Выходил на связь наш клерк, который документами на дворянство занимается. Раньше они из гипера вышли, а потому он уже пьян». «Это еще почему?» — не понял я. «Я его осчастливил известием о новой поездке, а также количеством людей, которых ты собрался брать под свое крыло. Озвучили гонорар, и его гешефт в порошке. Он в шоке. Столица, естественно, дала добро, скинул данные Памеле, она обещала выйти на мили. Помогут и там. Памела желает переговорить с тобой, но я ей ответил, что целесообразнее, чтобы попусту не тратить деньги, вам пообщаться тогда, когда прибудет Норрис. В ее распоряжении ждать осталось совсем немного, корабль сразу идет на верфи клана. Потому с тебя общение со своим племешом, надо определяться, чего ты хочешь от корабля в итоге получить». Пауза. «Я бы еще это... еще бы на мели вышел», — тихо прошептал Жора. «Может, есть у нас чем ее заинтересовать, чтобы одолжила еще один андроид, а?» Я усмехнулся. «Что-то мало мне верится, что после моей первой просьбы интуиция мели в районе ее прекрасной задницы не сожмется в ожидании небывалых звездюлей. Это уже из репертуара Кура. Но это наиболее точное определение реакции Мили на мою новую просьбу. по приобретению андроида, да и торговаться-то особо нечем. Разве что секретные разработки флота ей слить и странную на них реакцию командования в столице. Не уверен, что срастется, но... За спрос денег не берут, правда, иногда за подобные запросы головы отрывают. Как бы ни был, это именно тот случай. А именно, секреты мятежного Искина. А я, получается, с Жорой буквально указатель ставлю на свою грудь. Нет уж, не рискну. «Опасно. Не поймут», — все-таки ответил я на предложение Жоры. «И в прошлый раз нам спустили на тормозах наши странные просьбы. Хотя это моя инициатива была, в надежде, что это просто маленькая прихоть. А если теперь еще один запросить, то, боюсь, в пыточной мы с тобой окажемся, и никакая любовь не поможет. А может, наоборот, только поспособствует отличной работе Ката. Оно нам надо? Ведь андроиды есть у твоего нового друга. Вот и жди теперь. Неизвестно, конечно, когда мы сами в самостоятельное путешествие на своем личном корабле рванем, но это у нас в планах. Если, конечно, убегать от тех же ушастых не придется в скором времени или еще какая напасть не случится. А потому терпи и жди. Вон, есть андроид, вот пока с ним работай, изучай. Устройство там и все такое. Как переберется к нам чужой разум, вот тогда будешь на практике с ним работать и учиться управлять андроидом, а пока никак. И не проси. Не поймет Мили такую очередную просьбу. Да и как ты себе это представляешь, такие вопросы на расстоянии задавать? Понятно, что ты сможешь контролировать весь трафик связи, но знать о наших возможностях Миле вряд ли нужно. А потому терпение и еще раз терпение. С Памелой ты прав. Разговаривать будем, когда Норрис прибудет. Но тогда же и с племянником своим переговорю. А пока давай-ка и правда готовиться к принятию присяги. И не забывай про все приблуды, которые мы купили. А главное, нейросеть древних на тебе. Надеюсь, что древний, в Искине корабля архов, поможет нам в ней разобраться. А ведь и ему мы андроид обещали. И это только после того произойдет, когда мятежник окончательно решит связать с нами свою дальнейшую судьбу. А в этом решении ни у меня, ни у тебя однозначной уверенности нет. Кто может поручиться, что именно так он и поступит, а не попытается обмануть или вовсе захватить власть уже у нас? В андроиде? И у меня в голове? Сам ведь понимаешь, это ты сейчас так говоришь, что твои и Кача наработки сильны. Но реального противостояния с сильным противником у нас на этом поприще не было. И, боюсь, стоит ожидать от мятежного Искина любой провокации, а потому работаем. И дай мне сейчас немного поспать. А то я чувствую, с этим андроидом мне выспаться будет в поместье не судьба. Как в воду глядел. Вначале все принялись рассматривать новую игрушку. Элька и вовсе обнаглев запрыгнула на саркофаг медкапсулы, в который прибыл андроид. Да. В замороженном состоянии к нам мальчик попал, но не простая реанимационная капсула это, а настоящий криоцентр. Дорогая штуковина и в той же империи соседей, где любят говорить о демократии, всеобщем равенстве и свободе, за такую игрушку и нешуточный срок можно отхватить. И все из-за того, что в ней часто пираты перевозят рабов. Андроид в большей степени все-таки человек. Только в голове у него пусто. Почти пусто. Затем Джерид на связь выходил. Поболтали, обсуждая предстоящую церемонию принятия присяги. Он намеревался ко мне с девочками нагрянуть, но и понял я, что второй такой ночи просто не выдержу. А ведь завтра опять рано поутру в город лететь. Не вариант. Прямо так и высказался под смех копа. Понимает, сам такой. Потребовал отправить ему изображение моей новой пассии, пообещав проверить ее по своим каналам. Тут же не успел закрыть рот, старик объявился. Тоже много вопросов обговорить и обсудить пришлось, и все практически связанные с предстоящей присягой. Также обсудили порядок установки нейросетей моим новым вассалам. Много чего пришлось выслушать на тему бесполезной траты средств. Но, видно, старик проникся суммой, потраченных на ребят денег. Скинул главной Арахниде сообщение, что нейросети куплены, и чтобы готовилась к ее установке. В том числе решил пообещать, что и самой Арахниде проведу операцию лично. И по возможности установлю пару небольших баз. Увы, но больше в своем насыщенном графике я потратить времени на них не мог. Хотя стоило бы. Все-таки живой древний. Это же такая выгода. Даже была мысль с Милой поделиться информацией про андроиды, но не рискнул. Устранят меня, судя по всему, сразу. Да и с другой стороны, у меня и личная империя имеется. Правда, пока я там никто, и зовут меня никак. А под самый отбой, когда уже успел в постельку улечься и наслаждаться успокаивающим массажем в четыре руки, поступил звонок от вояк. Во-первых, подтвердили все закупки, согласно нашей с Жорой заявке. Подтвердили приобретение трех дополнительных доков в личное пользование, без каких-то ни было ограничений на их обслуживание и эксплуатацию. Наметили сроки поставки закупленного с легкой руки Жорика, старого хлама, со складов. А потом быстрый, уставший секс с двумя очаровашками и тяжелый сон без всяких сновидений. Следующие дни прошли все как под копирку. До обеда академия, причем занятия для меня начинались в 6 утра, то есть, чтобы добраться в город, приходилось вставать в 4 утра. Вначале практика, затем теория. Иногда, правда, расписание менялось, постоянное изучение новой базы пилотирования, а потом практика в составе группы с майором. Девочки тоже от меня не отставали. Затем уже посещение лицея. Девчонок также удалось пристроить с собой в группу. Естественно, декан на такое самоуправство не возражал. Деньги решают все. Как ни крути, а практика в работе техника занимает едва ли не самое важное место. Впрочем, как и в любом другом деле. Уже подумывать начал пристроиться в мастерской на ночевке. Все-таки не придется тратить 3-4 часа времени на перелеты, но... А как же медкапсула и учеба? Да и оставлять надолго поместье без присмотра не хотелось. Андроид всех влюбил в себя. Все из-за Искинов. Когда стало понятно, чего добивается Жорик, Тоша едва ли фантому своему слезы на лице не пустил. Но пока никак. Так и сказал. А вот сам думаю теперь, а почему сам мятежный Искин и его предшественники не стали использовать такие андроиды для себя? Так сказать, в личных интересах. Ответ, как ни странно, пришел из первых уст. Жорик постарался при первом же очередном общении с мятежником задал очень столь интересный для меня вопрос. Ответ не то чтобы поразил, но вот, похоже, и сам Искин не знал, как с ним быть и что на него ответить. Искины считали себя почти богами во Вселенной, а тут какое-то подобие человека. Естественно, не желали они такого перемещения сознания в абсолютно, по их понятиям, незащищенную оболочку. И как результат, исследований в этом направлении не вели. И только сильнейшее желание Жоры почувствовать себя человеком, а также безвыходная ситуация самого мятежного Искина заставило две головы думать в таком направлении. По докладам далекого союзника, в его закромах находились несколько сот биоресурсов. Так он называл андроиды. Вот только, как и предполагал Жорик, самостоятельно упаковать себя в одну из заготовок мятежник не мог. Чем, собственно, сейчас мы беззастенчиво и пользовались. Но я начал опасаться, а не приведет ли мое самоуправство с опасным Искином к очередной эскалации в будущем. Вот ведь дилемма. Мое настроение, естественно, почувствовал Жорик и закатил нервный срыв на тему «Ты нас не любишь», а также заламывание пальцев у фантомов, типа «Мы же такие хорошие и очень верные, а главное...» А ведь только сейчас я понял, они же, получается, станут неубиваемыми. Погибнет андроид, а сознание-то останется где? Это только у нас... С мятежным Искиным получится полный перенос, а остальные — вот же гадство. Прямое управление почти нормальным человеком, пускай и бездушным. А так, только оболочки меняй. Сегодня в мужчинку влез и по бабам, а завтра в красотку. Ведь, как говорят мужики, что очень бы хотелось стать на время женщины. И интересно, что же они такого чувствуют? А тут... Такие перспективы, если честно, меня очень напрягали. Но и отказать, пока причины видимой нет. Но в будущем слишком опасно может быть все. Присягу принимали в том же храме, что и раньше Норрис с Динкой. Мультов пришлось перевозить в два захода. Причем только своим транспортом, привлекая для этой цели и розовую пантеру ребят с пилотажем доли. Она первая умудрилась получить сертификат пилота. И теперь усердно пыталась надавить на отца, чтобы получить разрешение на дальнейшее обучение. Но не срослось. И теперь вот в следующем квартале опять пойдет в лицей получать очередные знания. Теперь уже техника малых кораблей. Денег почти не осталось на моих счетах, но старик работает над реализацией даров свалки, привлекая для этих целей дядьев Джерита. Потому и держимся на плаву. Мастерская работает усиленно, принося неплохой куш. Велс уже открыл несколько магазинов в разных городах планеты по реализации отремонтированной техники, и никто ему в этом вопросе не посмел помешать. Клерк, увидев, сколько людей у меня желающих войти в мой род, от счастья едва ли сознание не потерял. Убыл уже с документами обратно в столицу, но такую партию сказал, что будут оформлять 3 месяца, не меньше. Что же, надеяться все это время провести в постелях моих столичных помощниц? Глупенький. Там его ждет жесткий облом по имени Норрис. Хотя, думаю, и без сладкого не оставит. А почему облом? Да потому что Норрис нарисовался в апартаментах главы клана и, естественно, попал под плотную опеку моих девчонок. Но вернемся к присяге. Если когда принимал присягу у двоих первенцев, тогда еще и Норрис свою лепту внес, то вот теперь я испытал экстаз. Я осознал, для чего вообще нужна присяга и клятва в моей империи. Что она под собой подразумевает? Почти 300 человек, и от каждого ко мне одному направлялась частичка души моих подданных. Я такой поток энергии не смог удержать в себе, это было восхитительно. Я чувствовал себя богом. К счастью, моя ответка через алтарь храма никого в итоге не убила, но все тоже были впечатлены, особенно старики, которых с собой привел Велс. Вот кто-кто, а они просто на колени попадали передо мной. И это было неожиданно. Я теперь осознал, что должен был чувствовать одаренный император, когда миллиарды жителей его империи даровали ему свои силы, энергию, которой он мог спокойно распоряжаться. Этот феномен требовал серьезнейшего изучения. Чувствую, еще бы сотню моих поклонников, и я бы просто перегорел или вовсе погиб. Трудно представить себе эту мощь, которую получал император в древности, и главное, мог ее направить по своему усмотрению. Вот тебе и простая формальность. В тот момент я много неприятных и приятных одновременно минут пережил. Но все-таки додумался поделиться захлестывающей меня энергией с алтарем храма. И очень похоже на то, что если бы Норрис не усилил мои энергоканалы своим страшным варварским способом, то, увы, меня бы уже не было в живых. Я тогда по-другому посмотрел на крайнее занятие со своим учителем. Я выжил тогда, и выжил я сейчас, получив взамен и знания, и силы. Я чувствовал себя божеством. Надо было видеть глаза монаха, когда он принимал у нас храм после принесения присяги. Тоже, видно, что-то почувствовал, и как бы теперь еще и со стороны святош у меня проблем не возникло. Но вроде все успокоилось. План развития рода утвержден. Главы ведомств назначены. Финансирование есть. Впрочем, как и статьи доходов и расходов по разным направлениям. Можно было бы спокойно и собой заняться. Но не тут-то было. Вначале девица, с которой я в памятном загуле пересекся, попыталась заявить на меня свои права. Нагло и с небывалым напором. Сильная. Смелая и бесшабашная. Хотя вроде я отмечал ее уже неординарный ум, но в этот раз, видно, расчет был именно на скандал вокруг наших разбирательств. «Я понял, почему у нее сейчас такая реакция», — как всегда первым озвучил умную мысль Жорик. «Она поняла, что не беременна, а девственность-то тю-тю. А для нее, по законам ее родины, наступает полный кирдык. Привет, Куру!» «И потому она сейчас в ярости была?» — не поверил я. «А что? Ее, по их законам, теперь никто замуж не возьмет». «Но при чем тут законы старой родины, когда она уже давно гражданкой империи?» — возразил я. «В том-то и соль!» «Ухмыляющийся фантом — это что-то». «Она дворянка там, но не здесь. Сейчас ее единственная возможность — возвыситься в глазах соотечественников, выйти замуж за аристократа или стать военным. Вот и выбрала сразу два пункта — учиться на пилота. Притом неплохо, у нее отлично получается усваивать материал. На своем потоке она в числе лучших. Ну и попытка подгадать цикл менструации и залететь от аристо, причем совершив, так сказать, контакт у всех на виду, что и было виртуозно выполнено. Все видели, что она была только с тобой. И второе, что никто больше к тебе не прикасался. Все дела. Заявка на победу. Но, увы, с тобой вышел сбой. А потому одна из возможностей возвыситься канула в никуда. Уж куда лучше бы она занялась майором, но там, увы, уже наши они мной придуманную отвлекающую операцию проводили, как результат оседлали тебя». В момент этого разговора мы летели домой в один из похожих словно под копирку дней. После столь неприятной сцены, что устроила с виду умная и красивая девушка, я чувствовал себя как оплеванный. «Это расчет, мой друг. Она была уверена на все 100, что заполучит тебя. А зная, как относится император к подобным шалостям, когда детей оставляют без родителей, тебя бы вмиг женили. Цени!» «Да уж. Вот же незадача. Только почему она сразу устроила скандал? Могла бы еще раз попробовать, и не раз. Думаю, эта шумиха нам с тобой еще аукнется. Все-таки дворянка и, к тому же, признанная империей, хотя аристо. Может, кстати, вся эта сцена и рассчитана на шумиху вокруг нее. Может быть. Кто его знает, какое решение примет император, если красиво ему эту информацию тебе подать. Понимаешь, к чему я клоню?» «Но детей-то нет», — возразил я испуганно. «Нет. Пока нет. Но есть факт нанесения оскорбления. Но...» Я тогда очень удивился этому «но» со стороны Искина. Но у него были свои доводы по этому поводу. «Как помнишь, я тогда и нейросети, и сам Искин подчистил. Но есть, не спорю, свидетели. Но что они видели, что она сама тебя домогалась и практически против твоей воли совершила контакт. Для императора и возможного суда аристократов это, несомненно, довод в твою пользу. И мы, если потребуется, его предоставим, увы, но готовыми приходится быть к любому развитию событий». «В общем, любовницы теперь у меня нет». А через день после этого происшествия командующий космической оборонной системы ввел степень готовности «военная опасность». Прямо в академии мне была официально вручена повестка. А вот с моими людьми у вояк не срослось. Во-первых, у большинства из них не было документов, да и находились они пока на свалке. А во-вторых, они были моими людьми и людьми клана. А призвать их могли только с моего согласия и согласия Памелы, по-другому никак. А я отправлять в армию людей, доверивших мне свое будущее, не собирался. Хватит и того, что пытаются меня втянуть под козырек. Пришлось даже судиться. Капитан. Звание высокое во флоте и армии вообще. Но для меня это не панацея. И я не хотел бы носить мундир вовсе, во всяком случае, не в этой империи. Но меня никто не спрашивал о моих желаниях. Вот только суд немного спутал карты вояк. Увы. Я несовершеннолетний и не могу пока быть использован в боевых частях, а вот в учебных... К счастью, Жорик уже скопировал наработки скида для тренажеров. И, в общем, он уже был мне, как учитель и инструктор, не нужен. Нет. Он отличный парень, но по всему наши дорожки пока разошлись. Меня в приказном порядке направляли на базу хранения техники, расположенную в системе на нескольких планетоидах, в ее охранное подразделение, в качестве пилота-инструктора. Вернее, даже не пилота, а только инструктора, и предписывалось мне готовить из подобранных ребят пилотов-истребителей для охраны огромной базы хранения. Прежних пилотов перевели на флот. Их, значит, во флот, а меня прикомандировали к армейцам. По идее, по понятиям флота, командование нанесло мне небывалое оскорбление. Вот только разборы по этому поводу можно было начинать только после отмены боевой готовности. Кстати, по этой команде и сам флот переходил под юрисдикцию командующего обороной планетарной системы, и никто ему уже не смог ни в чем перечить, в том числе и я. Его команды и приказы были окончательные. Вот правда, не все, оказывается. Были такого мнения, что и привело впоследствии к трагическим событиям. Но перед самыми событиями пришло сообщение от Памелы. В ее адрес из резиденции императора поступило приглашение на бал, причем подписанное императором лично, которое никак невозможно было проигнорировать без серьезнейших последствий. И я почувствовал, что развязка в вопросе выхода замуж сестренки близка как никогда, и от того, как отработает мой засланец Норрис, зависело очень многое. Вопрос стоял о личной свободе, а может быть и жизни. Эх, знал бы я тогда, к чему приведут мои попытки противостояния с ушастыми. Но все по порядку.